Глава 8. Ночные гости. Спать ей наказали в той же повозке, в которой она и приехала, но прежде накормили сытным ужином, вкусной кашей с мясом. Путники все так же продолжали держаться от нее на расстоянии, а воины ее вообще не замечали, сидели отдельным кружком и что-то тихо между собой обсуждали. Но она не обижалась, потому что понимала, она для них чужая. Поэтому молча взяла свою порцию и ушла все на тот же пенек. Варя выскребла со стенок чашки все крупинки, даже была мысль пойти попросить добавки. Но увидела, что воины возле костра перевернули котелок днищем кверху. «Вот это я проголодалась», — заметила Варя и поднялась с пенька, решив все же прогуляться до реки, помыть свою чашку и попить чистой воды. Но она даже шага не успела ступить, как на ее плечо легла огромная рука. «Я сам все сделаю», — забасил недовольным тоном белобрысый дядька, забирая из ее рук пустую посудину. «Оставайся в лагере». «Спасибо большое за вкусный ужин», — тихо поблагодарила она, не зная, что еще можно сказать такому серьезному воину. «На здоровье, пока едем до долины волшебниц. Постараюсь тебя маленько откормить». «А может, не надо?» — с надеждой в голосе поинтересовалась Варя, с недоумением осматривая свою фигуру. Интересно, что ему не понравилось? Она никогда не была худенькой, но и полной себя не считала. Занятия спортом заставляли ее питаться правильно и всегда быть в хорошей физической форме. «Но это посмотрим, как пойдет». Повар еще раз оценивающе осмотрел ее с головы до ног. «Может оказаться, что корм не в коня». И громко засмеялся. «Чего?» — Варя растерялась, провожая взглядом белобрысого дядьку со стопкой грязной посуды в руках. «Кто конь-то?» Расстроенная такой отповедью, полезла в телегу, оказавшуюся совершенно пустой. Из нее забрали все вещи. Ну, совсем хорошо. Опустилась на голые доски, она пробовала лежать на спине, подложив руки под голову, на левом боку, на правом. Но все не могла устроиться. Только начало ныть больное плечо. Ну, хоть бы один мешочек оставили, я бы его вместо подушки использовала. Намучившись, она уже хотела снять с себя плащ и подложить его под голову. Но рядом с повозкой вдруг возник ведьмак. «Ну как ты тут?» Как Киран не уговаривал себя, что не стоит думать о незнакомке, но все равно постоянно мыслями возвращался к ней. Нашел с десяток причин, чтобы подойти, поинтересоваться, как у нее дела. Ну мало ли. Вдруг ей одиноко или чего испугалась. Но сам-то он понимал, где-то глубоко в душе, что его притягивает магия, окружающая эту девушку. «Плохо!» – недовольно пробурчала себе под нос Варя, стараясь не смотреть в проницательные глаза ведьмака. Ей очень не нравилось его внимание и то чувство, которое она испытывала, когда он подходил к ней слишком близко. «На-ка, вот тебе для удобства!» Ведьмак сунул ей в руки свой мешок и теплый плед. «Пользуйся, пока своих нет». «Так у меня все есть. Что может понадобиться для путешествия в этом мире?» Не задумываясь, повторила Варя то, что ей говорила Ниира, и испуганно замолчала. «Интересно, заметил или нет?» И совсем тихо добавила. «А вы их не отдаете?» «Ты меня к этому не примешивай?» Киран не подал виду, что услышал странную фразу, лишь отметил про себя. «Если здесь этот мир для нее, то где тот, из которого она пришла?» Но лицо его оставалось спокойным. «Я никакого отношения не имею к твоим делам с Дариусом». «Но вы же могли бы ему приказать, чтобы он отдал мои вещи?» Она осмелилась все же поднять взгляд на ведьмака, и это было ошибкой. «Пожалуйста!» – кое-как проговорила она, заикаясь чуть ли не на каждом слоге. «Мне очень-очень нужна моя сумочка!» «Я никому ничего не буду приказывать, потому что у меня нет на этого права». Его голос звучал спокойно, даже немного равнодушно. «А у кого тогда есть?» Варя все же решила докопаться до истины. «У Гладиуса!» Киран чуть наклонился и прошептал. «Но я тебе так скажу, если бы он хотел, то давно уже приказал бы». «Ах, вот значит как!» Варя усиленно вспоминала, что в таких случаях обычно делали в ее прежнем мире. «Скажи, а в какую контору на него можно пожаловаться за неисполнение своих обязанностей и некомпетентность?» «Что?» Ведьмак выглядел обескураженным. «Ну, я имею в виду, есть какой-нибудь начальник над Гладиусом?» «Есть, конечно. Это совет старейшин, состоящий из таких же бывших наемников, но обычных путников к ним не допускают». В его глазах появилось любопытство. «Но для очень важных особ они все же делают иногда исключения. Скажи, что в тебе такого особенного? И я постараюсь передать твою просьбу о встрече совету». «Нет, во мне ничего особенного. Я обычная девушка Варя, которую обидели. Отобрали вещи, а это, между прочим, все, что у меня осталось от...» И чуть не добавила прошлой жизни, но вовремя остановилась. «И я ведь такой же путник, как и они!» Кивнула в сторону подвод, где сидели селяне, упорно делая вид, что не прислушиваются к их разговору. «Который тоже идет в долину волшебниц. Неужели среди вас не найдется никого, кто помог бы даме?» «Только не в этом случае!» В голосе ведьмака прозвучала плохо скрытая горечь. «Тебе придется с ним самой договариваться». Про себя же ведьмак подумал. Странно, что Дар до сих пор ее мешок не распотрошил, ведь он обычно не церемонится. «Но как?» – Варя развела руками. «Он же чуть что сразу сожрать грозится». «Открою страшный секрет. Это он всего лишь грозится, а так добрейшей души волчонок». «Я все слышу!» Прокричал Дариус, шевеля вмиг отросшим звериным ухом. «Так я знаю, что слышишь!» Киран довольно засмеялся, отходя от телеги, где устроилась на ночлег девушка. «Хотел бы, чтобы не услышал, так и не услышал бы!» Сверкнул черными глазами в сторону оборотня. «Развесил свои уши!» – недовольно проворчала Варя, скрещивая на груди руки и гневно глядя на своего обидчика, развалившегося возле костра. Чуть громче добавила. «И не боится же, что оттопчут!» «Ах ты наглая девчонка!» Дариус начал медленно подниматься с земли. Варя тут же спряталась в повозку, с головой накрываясь пледом ведьмака и делая вид, что спит. «Да я сейчас тебя...» «Дар!» – строго окликнул его Гладиус. Оборотень недовольно взглянул на командира. «Остынь!» Дальше Варя боялась даже нос высунуть из телеги. Лежала и смотрела на звезды, обдумывая, как забрать свой мешок у злого несносного оборотня. В лагере смолкли голоса, костер начал затухать. Она выглянула наружу, все воины спали. Со всех сторон слышался мощный мужской храп. Перевела взгляд на костер, где-то этого лежал оборотень. Но его не оказалось на месте. Может, подошло его время сторожить? Она видела, что воины сменяют друг друга через какое-то время. Присмотрелась. Лежит у костра ее мешок или нет? Эх, не видно. Улеглась снова и только хотела немного поспать, как почувствовала какое-то движение. Тут же по бортику повозки промелькнула тень. Двигались очень быстро, но при этом старались не шуметь. Она осторожно выглянула из-за бортика и обомлела. Воины, которые вот только спали без задних ног, сейчас словно тени перемещались по лагерю, подавая друг другу какие-то странные знаки. И по одному, расходясь в разные стороны и сливаясь с темнотой. «Что происходит? На нас напали?» Варя вытянула шею и с любопытством обвела взглядом лагерь. Молодая пара не спала. Мужчина с дубинкой в руках сидел на своей телеге и напряженно наблюдал за воинами. Старик в соломенной шляпе тоже был настроен решительно. Он вооружился оглоблей и стоял рядом с костром. «А вот теперь страшно!» «Гладиус!» — заорали жутким голосом из глубины леса. Варя в страхе повалилась на дно телеги. «Не дури! Это я, Гасур, твой друг! У меня к тебе предложение!» «Друг, говоришь?» Командир наемников вышел на освещенное место возле костра. За его спиной стояли белобрысый дядька и Дариус. Ведьмака нигде не было видно. «Друзья не крадутся в ночи с отрядом воинов». «Так разве иначе к тебе подберешься?» Из леса вышел мужчина диковатого вида, одетый лишь наполовину. На нижнюю, самую нескромную половину. Под кожей на его груди, густо поросшей рыжей шерстью, перекатывались мышцы, а в глазах отражался зеленым всполохом свет от костра. И почему-то сразу возникло ощущение, что он никакой не человек. Незнакомец остановился возле ее телеги и дальше не решился идти. Или же так это было задумано изначально, потому что он резко вскинул руку вверх и подал какой-то знак. И тут же со всех сторон из леса вышли чужаки. Поляна была окружена плотным кольцом. «Гасур, что происходит?» Гладиус медленно достал из ножен меч, показывая тем самым свою готовность принять бой. Позади него собирались воины. Ведьмака по-прежнему нигде не было видно. «Ты же знаешь, тебе это просто так с рук не сойдет. Я бы еще мог понять, если бы у нас уже был сформирован обоз. Ну там дары для волшебниц, оплата нам, хорошая нажива. Но сейчас, когда всего две подводы...» Он посмотрел на товарища по ремеслу с осуждением. «Ты слишком низко пал, друг мой. Оставь свои глупые рассуждения при себе». Гасур едва сдержал свой гнев. Его зверь негодовал и рвался наружу, чтобы наказать наглеца. «Мне не нужен твой обоз. Я пришел сделать тебе щедрое предложение».